Глава 8. Другие соблюдающие Тору мессианские иудеи. В повествованиях Нового Завета мы встречаем еще несколько соблюдающих Тору мессианских иудеев, чья жизнь соответствует тому образцу человека, живущего по Торе, который мы исследовали. Посмотрим, что это были за люди, обращая внимание на исполнение ими заповедей Торы. Ханания. Ханания впервые упоминается в 9 главе книги Деяний. Это был мессианский верующий, возвестивший волю Божию Равви Шаулу. Описывая его, Шаул говорит: «Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске». В греческом тексте Ханания назван «Анер эулабес кататон номон». По-еврейски это можно было бы выразить как «Ишомер гатора». В переводе это означает просто-напросто «человек, соблюдающий Тору». Ханания, каким изображает его Лука, не испытывал затруднений в том, чтобы соблюдать Тору и верить в Иешуа. Его преданность Торе была, возможно, причиной восхищения им в иудейской общине. Ханания – типичный пример соблюдающего Тору иудея в первых мессианских общинах. Ревнители Торы – зелоты. Другой важный текст, рассказывающий о соблюдающих Тору мессианских иудеях, это Деяния 21 глава 17 по 26 стих. В 20 стихе мы читаем о том, как мессианские руководители принимают Шаула в Иерусалиме, говоря ему: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона», то есть Торы. В греческом тексте эти тысячи верующих названы «дзелотай ту ному», что полная еврейская Библия вполне правильно передает как «ревнители Торы». Численность населения Иерусалима в первом веке предположительно оценивается от 100 до 120 тысяч человек. В греческом тексте Деяний, 21 глава, 20 стих, буквально сказано, что в Иерусалиме живут десятки тысяч соблюдающих Тору мессианских иудеев. Получается, что их было как минимум 20 тысяч. Возможно, из данного текста следует, что их число было еще больше. Согласно традиционной точке зрения, население Иерусалима первого века было враждебно настроено по отношению к Иешуа и всему его движению. Но если в Иешуа уверовало почти 20% населения, это говорит об очень многом. Два мессианских фарисея. Иосиф из Аримафеи и Никодим, два влиятельных фарисея, соблюдавшие Тору, были мессианскими иудеями. О Никодиме мы читаем: «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских». По меньшей мере мы знаем, что Никодим был фарисеем. Как фарисей он должен был тщательно соблюдать мицвот Торы, вероятно, следуя в их понимании учению Гиллеля или Шаммая. Он также должен был строго следовать иудейским обычаям и правилам кашрута, как этому учило устное предание фарисеев. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 39 по 42 стих, показывает, что этот человек уверовал в Иешуа. Более того, мы нигде не видим указаний на то, что он отказался от своей принадлежности к фарисейской партии, так что у нас нет оснований так считать. Иосиф упоминается в нескольких местах Нового Завета. В том числе из 23 главы Евангелия от Луки мы узнаем, что он был членом Иерусалимского Синедриона. Лука использует по отношению к нему еврейский термин «цадик». Употребление этого термина вновь подчеркивает, что Иосиф был иудеем, тщательно исполнявшим Тору. Это опять же прекрасно сочетается с имеющимся у нас общим представлением о первом поколении мессианских иудеев. Матфей подтверждает, что Иосиф также учился у Иисуса. Мессианские женщины. В Евангелии от Луки, в 23 главе, в 56 стихе, мы встречаем интересное замечание. «И в субботу женщины, пришедшие с Иешуа из Галилеи, остались в покое по заповеди. Отметим также Евангелие от Марка, 16 главу, 1-2 стих. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его, и весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца. Хотя только что в их жизни произошел тяжелый кризис, эти уверовавшие в Иешуа женщины соблюдают субботу. Они не приближаются к телу Иешуа до тех пор, пока не пройдет суббота. Этого можно ожидать, ведь Иешуа всю жизнь соблюдал Тору, а они следовали его примеру. Если бы Иешуа не прожил жизнь в послушании Торе, столь многие иудеи не могли бы признать в нем Мессию. Примеры Ханании, десятков тысяч мессианских евреев из числа жителей Иерусалима, Иосифа из Аримафеи, фарисея Никодима и женщин, учениц Иешуа, подтверждают существование соблюдающих Тору мессианских общин.